Глава 11. Жертвы во имя любви. За широко распахнутым окном бытовой лавочки громыхало море. Холодные волны накатывали на пристань, распугивая стаи олуш и обдавая брызгами пассажиров прибывшего судна. Фаворит Вейна голубел парусами на фоне серого неба и выглядел в разы лучше с тех пор, как привез меня в Кроуниц. Тогда мы продирались сквозь шторм и бурю прямиком к северной столице, омытой холодным морем. Когда же это было? 2 года назад? Или целых 2 жизни? «Что желает студентка-леди, Лулу?» — поторопил меня пушистый продавец за стойкой. Очередь из покупателей за спиной возмущенно засопела. «Две резных свечи, пожалуйста!» Я тряхнула волосами, прогоняя воспоминания. «Из натурального воска!» Рудвиг взял с прилавка пару отличных ароматных свечей и ловко завернул их в шуршащий пергамент. «С вас 1,5 лирна!» Я возмущенно присвистнула, но покорно расплатилась. Настроение было прекрасным, приподнятым грядущими планами и радостными встречами. Последний день лета предвещал традиционное в Квертинде начало года, которое я собиралась провести в самой лучшей компании. «Пусть грядущая ночь Красной Луны будет особенной», — дежурно пожелал Рудвиг и сразу же забыл о моем существовании. Я не стала задерживаться в лавке. Выбежала на улицу, жадно вдыхая аромат своей покупки. Свечи чудесно пахли медом, воском и немножко сбывшейся мечтой. Память сразу же услужливо вернула меня в прошлую ночь Красной Луны, когда мы с Джером держали точно такие же свечи, стоя возле статуи 7 богов. Тогда я загадала заветное, несбыточное желание, которое исполнилось. Чем не чудо? Именно такой теперь была моя жизнь, наполненной крохотными моментами радостей. «Завтра идем в дамский шик», — сходу набросилась Федерика, едва я успела закинуть покупку в сумку. Фиди взяла меня под руку и повела за собой вдоль оживленной улицы, приговаривая. «Мы с Куиджи устраиваем небольшую вечеринку в первый день Красной Луны. Пригласим Мона и Сирену с Лонимом. Думаю, общий праздник пойдет вам на пользу. Вы ведь наладили отношения». Я обернулась. Следом по мокрой мостовой Кроунице шагали парни. Куиджи и Мон увлеченно беседовали. Возможно, о той же вечеринке. «Отличная идея!» — пожала я плечами. «Принесу угощение и что-нибудь из выпивки». «Об этом позаботится мой муж», — гордо заявила Фиди и перешла на шепот. «Наша задача — быть красивыми. Давай я помогу тебе с выбором наряда». Я снова обернулась уже с опаской, поймала странный долгий взгляд толстого Мона и ускорила шаг. «Это лишнее», — однозначно решила я, делая вид, что рассматриваю бесчисленные вывески. «Приду, как всегда, в форме». «Но...» «Фиди!» Мгновенно прервала я намечающиеся уговоры. «Даже не думай наряжать меня в куклу. Я весь вечер буду чувствовать себя дурёхой в кружевах». «Ладно», — легко сдалась Федерика, хихикая. «Сирена с Лонимом уже прибыли и будут ждать на площади. Хочу поймать их и тоже пригласить. Так здорово, что ректор Адисат разрешила нам присутствовать на прощании с Хьёль-Амиром. Тифида говорит, там собрался почти весь Кроуниц, и толпа пестрит зелеными жилетами». «Ох уж это Тифида!» — усмехнулась я. Улицы города сегодня и впрямь походили на коридоре Кроуницкой Королевской Академии. По пути нам то и дело встречались знакомые лица студентов или встревоженные, совсем детские первокурсников. Подумать только, как им повезло. Они еще даже не могут оценить прелести этой прогулки. Пройдет немного времени, и любимые дети Квертинда, запертые в академии, узнают свои склонности и наденут форменные жилеты. А к концу года обретут тиали. Я поправила свой собственный, заполненный песком, и потерла паука на шее. «Сможешь вырастить букет лилий к нашему празднику?» — спросила увлеченная Федерика. «Хочу украсить вечеринку живыми цветами, лентами и иллюзиями. Будет невероятно!» Она мечтательно закатила глаза. В таком пышущем идеями состоянии она здорово напоминала сирену. Впрочем, ничего удивительного. Серебристая лилия влияла на всех, кто оказывался в непосредственной близости. Фиди же общалась с леди Эстель едва ли меньше Лонима. «Конечно», — легко согласилась я. «Розовые или белые?» «Серебристые, боюсь, не получится. Да и сирена не потерпит конкуренции». Мы обе засмеялись, но Фиди тут же замолчала, привлеченная отрезом ткани на открытом прилавке швейной лавочки. Она, как заворожённая, побрела к пёстрому лоскуту, а я не стала её останавливать. Пошла следом, всё ещё хихикая, но задержалась у доски объявлений. Листовка Ордена Крона с перечёркнутой короной трепыхалась на ветру. В нынешней суете до неё никому не было дела. Жители Кроуница пробегали мимо, не замечая громкого лозунга на белом пергаменте. Кричали подавальщицы, наперебой предлагая драконьи чешуйки и полыни шторм в напёрстках. Проносились всадники на капранах, ворчали рудвики, спешащие с поручениями. Пахло пылью, солёным ветром и мокрым камнем. Обычный день в Кроунице. «Куиджи!» — окликнула Фиди. Она жестом подозвала мужа и принялась что-то настойчиво ему объяснять, по очереди демонстрируя отрезы ткани. К диалогу подключились продавец и даже толстый Мон. Я улыбнулась. Приятно было видеть друзей такими, радостными, разгоряченными прогулкой, спорящими о какой-то ерунде. Низкие тучи опустились на город тяжелым пологом, зацепились за скалы и козырьки крыш. Кроуниц укутался в туман. Подарками переходов залегла темнота, а по каменным улочкам гуляли сквозняки, подгоняя путешественников и раздувая полы плащей. Но хмурые, обычно угрюмые местные жители сегодня подобрели. Они спешили вдоль Тифонева бульвара, маневрируя между вывесками. Люди торопились на площадь, где уже отмечали отъезд Хьёль-Амира как национальный праздник. Нелепость, конечно, но в каком-то смысле я тоже торжествовала. Сегодня можно было отметить мою победу над кровавым прошлым. Ещё весной, когда я навсегда покинула приют, я часто думала о том, что после всего, что произошло, не смогу жить обычной жизнью, что душа будет томиться в поисках авантюр, что я сама себя обманываю, когда думаю о том, что простые радости заменят мне борьбу и высокие цели, что Юногорст не сможет жить без опасных приключений. Но я помнила, как запредельные эмоции изматывают и оставляют опустошённой. Сейчас же моя душа как никогда была наполненной. Она насквозь пропиталась заботами близких и их теплотой, вниманием моих друзей и Джера. Я подняла голову, втянула влажный воздух северной столицы и с удовольствием зажмурилась. Жизнь действительно оказалась прекрасна. В ней притаилось столько удивительного, светлого и неизведанного. Всё лето я провела с Джермандом, и мы не расставались ни на один день. Пожалуй, концентрация счастья в эти мгновения достигала своего пика. Если бы у меня сейчас спросили, как бы я хотела прожить остаток жизни, я бы, не раздумывая, ответила: в комфорте, покое и объятиях ментора. Оставшись вдвоем без любопытных взглядов студентов и магистров, мы с Джером могли позволить себе не скрываться и наслаждались друг другом. Это было так удивительно — трогать его, целовать его, прижиматься к нему или просто сидеть рядом, прислонившись к теплому боку и уткнувшись носом в черного паука на мужской шее. Я запомнила каждый сантиметр его лица, линии его ладоней, тепло его губ и то, как он напрягался каждый раз, когда наши ласки становились горячее. Казалось, он нарочно придумывал занятия только чтобы реже оставаться наедине. Я тоже смущалась, поэтому охотно поддерживала любые путешествия. К чему торопить события? У нас впереди целая жизнь. Та самая, которая прекрасна. Мы объездили почти все пригороды Кроуница, плавали к мелким каменистым островам, где в крохотных домиках жили гостеприимные жители, тренировались на цветущих полянах, и Джер научил меня владеть двумя кинжалами одновременно. Мы даже сходили к домику Чахи, разрушенному и опустевшему. В память о великой колдунье я вырастила красную розу и вручила ее Джеру, как он мне когда-то давно. А потом мы проводили закат. Наш любимый закат над Кроуницем. Рухнули в прохладную ароматную траву и, лежа под звездами, мечтали о том, как в следующем году непременно съездим в Лангсарт. Ментор говорил, что столица стоит того, чтобы увидеть ее хотя бы однажды. «Юна!» — тронула меня за локоть Федерика, и я вздрогнула. «Все хорошо?» Она покосилась на листовку и заметно забеспокоилась. Ветер надул ее накидку. Казалось, моя подруга сейчас взлетит в воздух. За спиной Фиди маячили Мон с Куиджи. «Все в порядке!» Искренне улыбнулась я, сорвала запрещенный пергамент и выкинула его в ближайшую урну. «Просто подумала о том, как люблю свою жизнь. Люблю Кроуниц и вас». Мимо пронеслись всадники на капранах, и Мон бережно отвел меня в сторону. На перекрестке было людно. Загадочная немота Кроуница звенела от возбуждения. Казалось, даже серый гранит, с утра смоченный мелким дождиком, пел древние велопольские песни под музыку морского плеска. Липкий воздух разбавляло свечение желтых фонарей, похожее на рыбий жир в студне. «Идемте скорее!» — подбежала к нам всклокоченная Тифида. «Там уже все собрались, и ректор Адисат, и магистры! Варвары охраняют сцену! Для Хьёля-Мира возвели целый помост! Он натянул шкуры между брусьями и укрыл кресло мехами!» Она выпучила глаза. «Сделал логово короля дикарей!» «А к нашему представлению все готово?» — спросила я Куиджи. И первой двинулась в путь, собравшись и придав себе деловитый вид. «Я ведь все еще лидер банды изгоев, а значит, несу ответственность за них всех. Сегодня мы задумали одно невинное безобразие, чтобы порадовать квертинцев и самих себя». «Я договорился с торговцем фруктами. Он и разместил лоток на площади», — отчитался псих. «Выходит, больше пяти десятков мишеней. Гнилых у него нет, но ошметки и сок могут разлететься над зрителями, так что...» «Отлично!» — похвалила я. «Осталось поймать Лонима, и мы устроим маленький прощальный сюрприз для варвара. А заодно впечатлим жителей». Дружной группой мы подошли к площади Хвоста Дракона. Там уже было практически не протолкнуться. Все желали взглянуть на Тахарийского принца и его бронзовых охранников. Последних вокруг шастало удивительно много. Они протискивались сквозь толпу, цепким взглядом рассматривая каждого встречного. Может, искали кого-то или просто таким нахальным образом заявляли о превосходстве. Ужасно противные варвары. Их побаивались даже городовые, кидавшие косые взгляды в сторону тахарийских воинов. «Стрелять будет неудобно, поэтому лучше забраться на крышу или на хвост дракона», — распорядилась я, оценив окружающее пространство. Драконий монумент как раз отлично возвышался над толпой, поблескивая в тумане влажными гранитными чешуйками. Мы спланировали все заранее в нашем штабе. Правда, не учли туман, но с этим можно разобраться на месте. Подбрасыванием фруктов займутся Мон с Тефидой, а мы с Лонимом и Куиджи устроим фейерверк. Сирена должна была вернуться в Кроуниц только сегодня утром, так что она оставалась не у дел. От предвкушения зачесались руки. Конечно, это было маленьким хулиганством, но безобидным и эффектным. Я слишком давно не позволяла себе ничего запрещенного, так что сейчас даже разволновалась. Вместо паука от чего-то потерла тусклый браслет-артефакт, скрывающий кровавые мутации. Изнутри кольнуло нехорошее, болезненное предчувствие, как тогда, в самый первый раз, когда во время подобного шоу я выстрелила в бокал Джера, и моя судьба круто и навечно поменялась. Но это были просто отголоски воспоминаний, которым я в последнее время предавалась слишком часто. Все будет хорошо. Стрелять буду я, а значит, никто не пострадает. Никаких новых запретов ректор не издавала, свиров для слежки не приставила, и даже Вилли не мельтешила перед глазами. В конце концов, мы же не в академии. «Пришла пора напомнить о банде изгоев», — подал голос Аспид, крепко сидящий в ножнах над левым бедром. «Может, выстрелишь в бронзовую задницу дикаря?» Я хмыкнула и продолжила выискивать взглядом лучшее место для лучников. «Голосую за крышу», — предложил Каас. Крыши были скользкими от дождя, но обзор открывался великолепный. Глаза сами собой метнулись к Фуриону. «На трактир можно забраться по стене во внутреннем дворе, но придется затащить туда Куиджи», — бубнила я себе под нос, ведя беседу с обоими кинжалами. «Хотя, если мы с Лонимом его подсадим...» «Я все придумал», — подоспел сам Лоним. «Дальше?» По Бозловой улице есть невысокая часовая башня с колоколом. Внутри ступени, так что не придется карабкаться по стенам. Расстояние, конечно, большое, но и ты не заурядный стрелок. Кстати, привет. Он по очереди пожал всем руки, не обойдя вниманием и меня. Ладонь Федерики удостоилась галантного поцелуя. Я еще раз оценила влияние леди Эстель. За спиной Лонима как раз появилась и сама Сирена. В накидке желтого цвета, с идеальными кудрями и огромным бантом в соломенных волосах. Как всегда, очаровательная и идеальная от каблучков туфель до макушки. Она несмело улыбнулась и хотела было обнять меня, но нашу попытку воссоединения прервала речь служителя консульства. Низенький мужчина в бордовой мантии поднялся на варварский помост и вытянул руки, призывая собравшихся к тишине. Шкуры за его спиной трепыхались на ветру. «Дорогие жители и гости Кроуница!» — начал секретарь. «Сегодня нам выпала честь провожать его высочество Хьёль Амира Тахарии Хан Махди Ат-Хадзина. Союз наших государств бесконечно важен как для Квертинда, так и для Тахарии Хан. И пусть нас разделяет бескрайний Данушский лес...» «Ты не видел Джера?» — шепнула я Лониму. Высокопарная политическая речь летела над притихшей толпой, но меня она не интересовала. Безотчетная тревога сжала хребет ледяной змеей, и мне хотелось поскорее ее развеять. Такое частенько случалось со мной после Эльца и гибели Неда. К горлу подступал ком, Сердце больно колотилось о грудную клетку, кровь стучала в висках оглушающим набатом. Но я прекрасно знала лекарство от этой напасти. И какие бы преграды на протяжении всей многолетней истории не вставали между нами... Он о чем-то говорил с Надальей минут 10 назад, — отозвался Лоним, прижимая к себе заинтересованную нашим разговором сирену. «Да, возле трактира с вывеском листиком», — подтвердила серебристая лилия. «Забыла его название. По-моему, он тоже тебя искал». «Что такой человек, как Махди ат-Хазин, почтил нас своим визитом? Его мужество, отвага, верность слову, хладнокровие и милосердие служат примером всей многочисленной армии его родной страны. А мудрость и политическая дальновидность направили многоуважаемого Хьёль-Амира к нам ради укрепления дружбы между Квертиндом и Тахарией-хан. Мы рады, что в столь трудные времена его высочество решился поддержать королевство не только словом, но и делом». Бордовый служитель выразительно замолчал, и пауза тут же заполнилась аплодисментами. Я тоже похлопала для вида и боком пробралась мимо удивительно высокого Рудвика и его соседки Матаны Лавбук. «Привет!» — шепнула я мимоходом, и Мейлори Надалии Адисат ответила осуждающим кивком. Она неотрывно смотрела на сцену. Туда, где за спиной говорливого секретаря на устланной мехами лавке восседал Махди ат-Хазин. По случаю праздника он принарядился, раскрасил синей краской лицо и вдел в уши золотые серьги-кольца, как женщина. Жилет варвара, отороченный мехом, был расписан яркими узорами, а кожа лоснилась и блестела в свете жаровин, расставленных у дикарского трона. Вид варвар имел скучающий, но цепкие миндалевидные глаза внимательно изучали толпу. Я фыркнула и показала язык в его сторону. Благо, в такой толпе разглядеть меня было невозможно. Я обогнула семейную чету с кричащим младенцем на руках, увернулась от летящего огрызка и пригнулась, пробираясь ближе к таверне «Сонный плющ». Сливуха там была отменная. Ряд непохожих фонарей и двери лавочек густо оплетали нити из рябиновых бус, заметные даже в тумане. Жители готовились к ночи Красной Луны. Я в этом году охотно к ним присоединилась и сейчас довольно похлопала по сумке, где уже лежали лучшие свечи для меня и ментора. «В этот памятный исторический день Кроуниц на правах северной столицы Квертинда принимает на себя большую честь!» Капранов в отделении транспортной компании было так много, что они все не поместились под крышу и теснились у забора, привязанные к кольцам и перилам. Справа от этого стада, прямо под голубой вывеской транспортной компании, стояла группа людей, которую я едва ли могла разглядеть. Но одного узнала точно, безошибочно и однозначно. «Джер!» — крикнула я, заглушая очередные аплодисменты. Он обернулся на мой крик. Как всегда, без официальных одежд Академии, в простой боевой куртке и сапогах, он казался самым родным и таким моим. Отросшие волосы собраны в низкий хвост. Короткая щетина подчеркивает линию подбородка. Тиаль зеленеет в разрезе сорочки. Меч прочно покоится в ножнах. Через плечо перекинут ремень сумки. Выглядел ментор так, будто мы собирались прямо сейчас сорваться в очередное путешествие. Может, он его и задумал? «Джер», — прошептала я. Губы расползлись в счастливой улыбке. Я протиснулась мимо двух варваров, перегородивших дорогу, и зашагала увереннее. На самом деле я изо всех сил сдерживалась, чтобы не побежать. А мне хотелось. О, как хотелось! Броситься в его объятия, запрыгнуть с разбегу на руки, впиться в губы поцелуем. Но мы не позволяли себе подобных нежностей на публике. Это была наша тайна, наш секрет. И потому прикосновения ощущались еще острее. Я все-таки не выдержала. Подбежала, обхватила его руку, прижала щекой к мужскому плечу, как хорошая Мэйлори. Он усмехнулся, придержал мою голову и едва заметно провел пальцами по виску. Уткнулся носом в макушку и тихо-тихо засмеялся. Кажется, Джер наслаждался встречей не меньше, чем я. И в очередной раз меня пронзило такое горячее, оглушительное упоение. Мы живы. Мы влюблены. У нас впереди еще так много всего. Боги, благословите Квертинт. Площадь взорвалась громкими, яростными аплодисментами, как будто в это мгновение с нами ликовали все квертинцы. Но, конечно, причина была в другом. Махди ат-Хадзин поднялся и вышел к краю помоста. От его звериного трона отделилась одна из шкур, оказавшись вполне живым волком. Люди испуганно ухнули и засуетились. «Отец говорил мне, что ваш край богат колдовством», — начал тахариец. «И что это не только благословение семи богов, но и особый склад характера. Отец говорил, что люди Квертинда отличаются от наших». Он прочистил горло, и из толпы кто-то выкрикнул: «Во имя Квертинда!» Человеческие ряды пришли в какое-то суетливое оживление. Над головами жителей высились скуластые лица варваров. Я была готова поклясться, что слышала стук миинхов рядом с собой. «Я искал тебя все утро», — шепнул Джер также в макушку. Было шумно. Тахареец орал свою речь о предках не хуже Олуш, но я услышала и подняла голову, чтобы заглянуть в зеленые глаза. «У меня на сегодня кое-какие планы», — загадочно протянула я, «которые требовали подготовки». «Опять собираешься размахивать оружием?» — мягко пожурил ментор. «Нет!» — резко возразила я. «То есть да, но только ради представления. Хочу удивить народ». «Не замечал в тебе раньше склонности к театральности», — с подозрением прищурился Джер. «Боги!» — возмутилась я, как делала всегда, когда он намекал на Демиурга. «Да я просто хочу взорвать фрукты. Как тогда, помнишь? Ничего страшного. Обещаю, что не буду стрелять в людей». Я запнулась. «И в бокалы. Это просто невинная шалость». «Юна». «Ладно, ладно. Подстрелю парочку придурков». Не позволила я продолжить знакомое морализаторство и сделала самый невинный вид. Неиссякаемая радость бурлила во мне бушующим океаном. Хотелось танцевать, обниматься, шутить. И я продолжила. «Начну с тахарийца. Признайся, он тебя тоже бесит». Я хихикнула над своей шуткой и потерлась замерзшим носом о его плечо. «Как потрясающе пахнет Джер!» «Юна, послушай». «Знаю, что ты скажешь», — надула я щеки, понимая, что мне не избежать очередной выволочки. «Что лидер должен отвечать за последствия, заботиться о своих людях и о репутации Академии. Но в этот раз у меня все под контролем. Клянусь тебе. С орденом Крона давно покончено. С Демиургом покончено». Он стиснул зубы и оглядел толпу поверх моей головы, словно ждал не такого ответа. Или оказался недоволен моим слишком возбужденным настроением. И только теперь я додумалась оглядеться. Ментор настолько завладел моим вниманием, что в его присутствии я разомлела и не заметила окружения. А стоило бы. Потому что компания, в которой стоял Джер, состояла сплошь из стязателей. Пятеро человек в форме с алыми лацканами внимательно наблюдали за нашей нежностью. Особенно выделялся один — мужчина неприятный, грубый, властной наружности, высокий, с пронизывающим взглядом. От него почему-то за версту несло мятной свежестью, как от аптекарской лавки. Меня прошибло ледяным потом, уши заложило. Дыхание спёрло, но я не выдала своей реакции. Отвернулась, глядя в лицо Джеру и пытаясь найти в нем ответ на очевидный вопрос. Что они здесь делают? Прознали о моем прошлом? Приехали меня арестовать? У Джера проблемы из-за смерти Неда? Кряхт. Вариантов было столько, что я не могла выбрать из своих прошлых грехов самый тяжкий. И вопросительно подняла бровь. «Юна!» Уже в третий раз повторил Джер и медленно выдохнул. «Я должен уехать». «Без меня?» — спросила я по привычке и едва не обернулась на стязателей. «Но куда? Надолго?» «Надолго». Спокойствие в его голосе настораживало. «В этом году у тебя будет другой магистр. Я не могу остаться в академии». «Другой? Кто?» Я засмеялась над глупой шуткой, как недавно над колкостью в адрес Сирены. И хватанула ртом воздуха. Его отчего-то стало не хватать. «Я поеду с тобой!» С натянутой улыбкой поддержала я розыгрыш. «В таком случае я тоже не могу остаться в академии. Ты сам меня всему научишь». «Не в этот раз». Ментор смотрел ласково, с какой-то виноватой заботой. Я широко распахнула глаза. «Он не шутит? Он в самом деле уезжает? Уезжает вот так? Внезапно? Прямо сейчас и...» «Надолго?» Я часто заморгала, глянула на торчащий хвост дракона, сурового тахарийца, толпу, которая слилась воедино. «Воин живет и умирает по своей чести и не показывает сердце, покуда его грудь не вскроет хапеш!» — заорал Махди Ат-Хадзин. Его крик громким стуком клинков поддержали варвары. «У воина не может быть уязвимостей!» «Ты не можешь меня тут бросить!» Заявила я уже серьезно, перекрывая вой и звон. Попыталась еще что-то добавить, но слова застряли в глотке. «Я тебя не бросаю!» Быстро ответил Джер. Он явно торопился. «Если тебе что-то понадобится, что угодно, обратись к Голомясу. Он поможет. Не стесняйся беспокоить его по любому поводу, даже крохотному». «Мне не нужен Голомяс, Джер!» Я вцепилась в его предплечье мертвой хваткой. «Мне нужен ты! Я тебя не отпущу!» Ментор тяжело вздохнул, освободился от захвата, прикрыл глаза и потер переносицу. Я знала этот жест. Он устал. Он в замешательстве. Он не знает, что делать дальше. «Семеро богов! Да что происходит?» Джермонт легко обнял меня и аккуратно, но настойчиво оттащил в тень крыльца. Там сейчас было пусто. Посетители и работники высыпали на площадь и увлеченно слушали пламенную речь тахарийца. «Ты должна выучиться». Он взял меня за плечи, слегка встряхнул и заглянул в глаза. «Ты справишься и без меня. У тебя еще так много всего впереди. Я обещаю, что мы еще увидимся. Увидимся? Эхом повторила я и взорвалась. Увидимся? Ты обещал, что не оставишь меня? Нет, Джер! Только не ты! Не смей этого делать! Я замотала головой, сдерживая грядущую истерику. Или я уже была в истерике? Как это могло случиться? Это же нелепость! Чепуха! Почему он не говорил мне раньше? Почему именно сейчас, когда все так хорошо? Я ведь была послушной Мейлори. Старалась быть. Я отказалась от борьбы и от Ордена Крона. Я отказалась от всего ради него. К горлу подступил ком, и я застонала от головокружения, тошноты и паники. Мужские руки тут же подхватили меня, прижали так крепко, что я здорово приложилась щекой о застежку куртки. Моя защита, мой единственный на свете настоящий дом, гарантия безопасности, объятия ментора согревали и успокаивали. Они как будто остановили поток ужаса, едва не накрывшего меня с головой. И я успокоилась. Этого ведь и правда не может быть. Только не так. Он не уедет. Мы же с ним одна плоть и кровь. Ментор и Мейлори. Всегда будем вместе. Раздалось сзади. Я дернулась, но Джер не позволил мне обернуться. Прижал мою голову сильнее, лишив возможности двигаться. «Время поджимает, господин Десент». Противный скрипучий голос, несомненно, принадлежал самому кошмарному из стязателей. «Мы и так слишком задержались». «Что бы ни случилось», — прошептал мне на ухо Джер. «Всегда помни, что ты моя Мейлори». «Что может случиться?» Так же шепотом ответила я и попыталась поймать его взгляд. Но не смогла. Ментор не ответил. Он оттолкнул меня, резко, даже агрессивно, будто я была ему больше не нужна. «Мне пора», — кинул куда-то в сторону. Развернулся, все еще избегая смотреть на меня, и зашагал вслед за стязателями, что прокладывали дорогу сквозь толпу. «Куда?» — рявкнула я и побежала следом. «Куда ты едешь? Куда они тебя везут? В Пенту Толмунда? В Зандагат? Что ты натворил?» Сыпала я вопросами, едва поспевая за поступью стязателей. «Это из-за Комдора? Или из-за меня?» Джер молча ускорил шаг, а стязатели осторожно, но настойчиво теснили меня назад. Происходящее все больше напоминало дурной сон, и я ущипнула себя, чтобы проснуться. Вытерла рукавом глаза, хлюпнула носом и приказала себе собраться. «Я уже однажды не отдала тебя смерти, и сейчас не отдам Квертинду», — прорычала я вслед удаляющейся процессии и наткнулась на варвара, что путался под ногами. Я юркнула в сторону. Он преградил мне дорогу. Попыталась обойти. Дикарь вырос перед носом бронзовой скалой. Но я все-таки увернулась, поднырнула под его раскрытую ладонь и дала дёру, не оглядываясь. «Нужно догнать Джера. Что бы он там ни сделал, я буду на его стороне. Возможно, смогу чем-то помочь. Да, смогу. Мне еще задолжал консул Рудский. Кажется, он сейчас в изгнании, но можно его найти». Сотни дурацких идей роем ос зажужжали в мыслях. Я задела плечом зазевавшегося мальчонку, и тот рухнул от моего толчка. Ударила локтем горожанку с корзиной, рассыпав мотки пряжи. «Студентка Горст!» — гневно крикнула вслед магистр Калькут. Должно быть, она тоже пострадала от моих резких движений. но мне некогда было извиняться. Я бежала за ментором Черного паука. Лаяли собаки, звенели клинки варваров. «Владыка, что не знал поражения ни от клинка, ни от судьбы, может назвать женой только царицу!» — орал тахарийский принц под оглушительный рокот аплодисментов и возгласов. Джер удалялся неумолимо и однозначно. Но и я не собиралась легко сдаваться. Подпрыгнула, чтобы оценить обстановку, и рванула ближе к помосту, туда, где наметилось свободное для перемещения пространство. «Джер!» — крикнула я, стараясь перекричать гул толпы. «Не уходи!» Он не услышал. Или сделал вид. Нужно было его догнать во что бы то ни стало. Мне нужны были ответы. «В Тахарии хан говорят, что дева — сердце воина!» — прозвучал голос тахарийца с обтянутого шкурами и кожами помоста. Он неожиданно оказался близко над моей головой. «И как его сердце! Она должна быть предана своему повелителю! Верностью столь бескрайней, что перед ней падут ниц даже обширные степи Тахарии!» Он замолчал, заметив меня рядом со своим логовом дикаря, и сразу же отвернулся, обращаясь к толпе. «Во всех пределах мира прекрасные девы замирали под моим взором, соблазняли прелестями и кротким нравом. Но только здесь, в Кроунице, я нашел ту, что достойна стать Амирьей Тахарии хан». «Гиений клык тебе в задницу, урод, а не квертинскую невесту!» — рявкнул Аспид. Я отвернулась и пару секунд поискала глазами ментора. Нашла. Он уже вышел из толпы и направлялся к Яглионке, прибрежному району Кроуница. Нас разделял ликующий народ да пара лотков с полосатыми навесами. Я рванула вдоль толпы наперерез удаляющейся группе стязателей. Перепрыгнула прямо через прилавок, смахнув товары и вызвав поток ругательств. Дыхание драло глотку, но я умела справляться с нагрузками. В ушах гремел стук крови. Бум-бум. Бум-бум. «Одобрено верховным консулом!» — летели вслед обрывки речи Хьёль-Амира. «Вашим правителем! По его настоянию и чтобы выразить почтение королевству, сначала мы проведем свадьбу по местным обычаям и только потом отпразднуем Дак-Надут, как подобает среди прерий Тахарии. Сегодня я увезу отсюда жену. Дахунт Тчин Хьёль-Амирья!» — раздался знакомый звон клинка о клинок. Должно быть, встретились оба хапеша тахарийца. «Дахунт Тчин Хьёль-Амир!» — вторили варвары на свой лад. Они снова заорали, заголосили, и к их рёву присоединились яростные хлопки квертинцев. «Во имя Квертинда! Во имя дружбы между нашими государствами!» — оглушило меня близким криком. На мгновение я потерялась в пространстве, но сразу же сфокусировала взгляд. «Очень удачно!» Потому что Джер остановился и посмотрел на сцену. «Это мой шанс». В долю секунды я перемахнула через каменный парапет, рванулась к ментору и, оказавшись рядом, схватила его за руки. «Я должна...» — начала я, пытаясь отдышаться. «Должна тебе многое сказать. Очень многое. Тогда на плато...» Мысли путались, разбегались. Мне казалось, что у меня есть не больше 10 секунд, чтобы сказать самое важное. И я действительно сказала то единственное, что имело значение. «Ты нужен мне. Ты для меня всё!» Глупо. Ревт, как глупо. «Да, я знаю, мне многое предстоит. Клянусь, я буду учиться!» Я снова задохнулась. «Может, я не самая лучшая, Мэйлори, но ты необходим мне, как сама жизнь, как воздух!» Проговорила скороговоркой и добавила. «Умоляю, не уходи, Джер!» Я видела, как дернулся его кадык. Ментор тяжело сглотнул. Но больше ни один мускул не дрогнул на мужском лице. Джер даже не моргнул. Просто обошел меня и снова двинулся прочь. Только теперь очень быстро. Его не тронули мои слова. «Это Дунат Амар женщины, что вручила мне свое согласие и свою судьбу!» Раздалось сзади, заполняя неожиданную тишину. «Личная вещь той, кого я выбрал в качестве Амирьи! Подойди же, моя избранница!» Толпа ахнула, заглушив мой крик. «Джер!» — снова прохрипела я и опять побежала следом, как покорная собака, которую оставил хозяин. В этот миг я ослепла и оглохла, и единственное, что было важно, — не потерять его из виду. Хотя бы не потерять из виду. Нарастающий гул в висках гремел камнепадом. Я не пыталась его заглушить, как не пыталась сдержать имя, рвущееся из глотки. «Джер!» Меня душили слезы, но я не плакала. Не позволяла себе плакать. «За любовь нужно бороться», — так говорится в желтых листовках по четверть лирна. Сущая ерунда. Любовь не нуждается в борьбе. Она требует жертв. И как нарочно, она потребует таких жертв, которые сгубят тебя. Например, твою гордость. Любовь не унизит и не разрушит, для нее это слишком мелко. Она будет наблюдать, как ты унижаешь и разрушаешь себя сам. Я унижала и разрушала себя, пробираясь сквозь неожиданно сгустившуюся вокруг меня толпу к тому единственному, что в очередной раз отверг меня. «Джер, вернись!» — кричала я снова и снова. В эту секунду я была готова принять даже его жалость, так низко я пала. Я так бесконечно радовалась его существованию, всему ему, даже безотносительно к себе, что отказывалась верить, что я сама ему совсем не важна. Я рвалась к нему, толкалась, кусалась и рычала, как безумная, до тех пор, пока меня не обхватили чьи-то крепкие руки и не подняли в воздух. «Прочь!» — потребовала я. «Не смейте ко мне прикасаться!» Заёрзала змейкой, пытаясь выскользнуть, освободиться, достать кинжалы, но теперь меня держали две пары сильных, смуглых рук. От тесноты и количества людей вокруг стало нечем дышать. В глазах потемнело, в нос ударил едкий запах масел и мужского пота. «Отпустите меня, варвары!» Хотела крикнуть, но лишь прохрипела едва слышно. Голос сел. Попыталась легнуть ближайшего пяткой безуспешно. Окружение поплыло, смазалось в бесконечное, громкое и подвижное пятно. В ушах гремел шум толпы, лязг оружия, чей-то смех, плач ребенка. И все тот же гул крови. Бум-бум. Бум. Джер ушел. Бум. «Я должна догнать своего ментора!» — сообщила я пленителям и засипела бесполезные угрозы. «Он убьет вас! Убьет вас всех! Немедленно поставьте меня!» И меня неожиданно поставили на помост, прямо перед Хьёль-Амиром. Тишина настала такая резкая, что застала врасплох. А зрелище, что открылось мне, удивило настолько, что в первые мгновения я остолбенела и онемела. Тахариец держал высоко над головой острую заколку, которую я вонзила ему в ногу. Я склонила голову на бок и открыла рот. Что это значит? «Я выбрал тебя, Юнагорст», — любезно пояснил принц дикарей. «А я тебя нет». Без промедления сплюнула я ему под ноги. «Катись к Толмунду!» Хьёль Амир засмеялся. Громогласно заржал, призывая варваров сделать то же самое. И они, конечно же, подчинились воле своего принца. Только вот поддержки Кроуница он на этот раз не дождался. Но самое ужасное — не дождалась и я. Люди переглядывались, рассматривали меня настороженными и сочувственными взглядами или шокированными, как, например, Фиди и Куиджи. Я заметила их в первую очередь, испуганных, жмущихся друг к дружке. Магистр Риин рядом с читой Лампадарио потер ладонью лысину и стыдливо отвернулся. Дамна Линде Торн, что застыла у телеги с выпечкой, изумленно уставилась на заколку в руках тахарийца. Зак Маффин опустил глаза. Десятки знакомых и незнакомых лиц выражали самые разные эмоции, но все до одного молчали. Я прочистила горло и заявила как можно увереннее. «Не стану женой тахарийца!» — ткнула в него пальцем. «Он же варвар!» Негромкие слова в устоявшейся тишине прозвучали очень отчетливо. Уверена, что даже торговцы на перекрестке услышали то, что я сейчас сказала. Во рту пересохло. «Какая отважная дикая дева!» — свел брови Хьёль Амир. «Мне нравится. Сражается даже тогда, когда битва проиграна». Он подошел, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. Я не сделала ни шагу назад. Задрала подбородок. «Если нужно, могу повторить про варвара ему в лицо. Или свой отказ». «Твои желания не имеют значения», — с насмешкой проговорил тахариец. «Девы никогда не знают, чего хотят. Ты станешь женой Хьёль Амира, великой царицей Тахарии Хан, Амирьей и моей девой. Сегодня». «Нет», — засмеялась я. «Нет. Так ведь не бывает. Это все точно сон. Обычный кошмар. Такого не может быть. Это все не по-настоящему. Джер ушел, а теперь еще ты». Я замотала головой и погрозила варвару пальцем, посмеиваясь. Тахариец резко и больно схватил меня за оба запястья и притянул к себе. «У меня есть разрешение на брак, подписанное Верховным Консулом», — прорычал он мне в лицо. «Я заберу тебя, желаешь ты того или нет. Квертинт продал мне тебя, Юнагорст». В его зрачках отразились мои глаза. Огромные, распахнутые от шока, напуганные. Я попыталась освободиться, вывернуть руки, закряхтела и застонала. «И твой ментор тебя предал», — это он прошептал на ухо. «Нужен новый покровитель, сильнее предыдущего». И тут же оттолкнул меня. От неожиданности я отлетела и рухнула прямо на устланный шкурами помост. Попыталась вскочить и убежать, но не смогла. Силы покинули меня. «Тебя одобрили духи предков, Юнагорст!» — заорал тахариец во всеуслышание. «Шахрейн значит, великий правитель. Царица. Голос предков сказала мне, что Шахрейн — это ты. Тебе повезло. Скоро ты увидишь Тахарию-хан и прославишь ее, сидя подле меня на троне Амирьи. «Я не хочу», — слабо выдала я. Надо было возразить ему, вцепиться в косички, содрать все миинхи, проткнуть сразу обе ноги аспидом и каасом. Надо было сопротивляться, стать юной горст Мейлори Черного Паука. Но все силы уходили на то, чтобы не свернуться калачиком и не зареветь. «Простите?» На помост ступила Надалия Адисат, поднимая полы лазурной мантии. «По нашим традициям, если невеста не хочет, никто не станет ее принуждать. Это против законов, справедливости и принципов свободы королевства Квертинд». Три пары хапешей мгновенно взметнулись в сторону ректора Адисат. Варвары, окружившие сцену, не позволяли подойти к своему принцу. Ректор тихонько ахнула, прижала руки к груди и сделала два шага вниз по деревянным ступеням. «Ваше королевство на грани разрушения и войны», — ответил Хьёль Амир скорее народу, чем ректору. «Потому что здесь слишком многое позволено женщинам. Они должны рожать детей и почитать своих мужей, а не вмешиваться в дела государства». Он прошелся вдоль помоста, разглядывая притихшую толпу. Меховые сапоги мягко ступали по шкурам. «В моем войске 100 000 человек. Тахарийские клинки остры и быстры, как взмах крыла стрекозы. Мы защитим Квертинд от любого неприятеля, а взамен берем деву. Одну женщину. Это выгодная для Квертинда сделка». Он подал знак престарелому тахарийскому прислужнику, и тот с поклоном вручил ректору Академии навехонький пергамент. Надалия Адисат внимательно его изучила и бросила на меня сочувственный взгляд. Я видела, как она поджала губы. Ей хотелось бы возразить, но она не могла. «Тут сказано...» Ректор растерянно потерла лоб. «Не чинить препятствий церемонии. Квертинд и правда продал меня. Аджер должен быть где-то здесь». Я вглядывалась в толпу с жадностью, надеясь, что тахариец не прав, что ментор не предал меня, что он вернется и сможет защитить. Даже сейчас я верила в него так сильно, как ни в кого другого. Вот этот высокий — не он. И тот человек рядом с целительницами — тоже не он. Толстый Мон зажал рот обеими руками и, кажется, беззвучно плачет. Даже магистр Калькут жалеет меня. Вот стоят мои старые враги — Родрик Трейсли, Шон Мелко. Не злорадствуют больше. Молчат. Оливия у ящиков с фруктами, в тени козырька темнеет знакомый силуэт. Неужели Джер? От неожиданной догадки я вскочила на ноги, как ужаленная. Нет, это не Джер. Конечно же. Ну, конечно же. Улучив момент, я сделала отвлекающий выпад и стрелой слетела с помоста, оставив варваров-охранников позади. Мир вокруг замер, замолчал, утонул в гуле моего бьющегося сердца, пока я бежала к своей единственной возможности избавления. Прошла секунда, а может, 10, целый час или вечность. Но я бросилась к мужчине в плаще и сходу выпалила. «Господин!» Я запнулась, проглотив имя. «Господин!» «Я знаю, вы все видели. и зная, что все можете, исполняете желания. Молю вас, спасите меня от варвара. Помогите выиграть время. Я должна найти Джера. Наверное, это было ошибкой. Может, Демиург возненавидит меня за то, что я вот так при всех посмела обратиться к нему. Или сделает вид, что не узнал меня, и скроется. Я больше не нужна ему. Я сама от него отказалась. Но сейчас это был мой единственный шанс на спасение, и я была готова рискнуть всем. Мужчина не удивился и не отстранился. Из-под капюшона сверкнули разноцветные глаза. «Недавно ты назвала меня велопольским дьяволом, а теперь просишь об услуге?» Знакомый голос звучал тихо-тихо. «Знаешь, что дьявол берет взамен исполнения желаний, Юна?» Слабая надежда вспыхнула теплым огоньком в груди. А еще отчего-то захотелось прикоснуться к Демиургу. Обнять его. Так, будто я по нему очень скучала. «Мне все равно!» — быстро выпалила я. За спиной уже звенели миинхи приближающихся тахарийцев. «Я буду служить вам. Стану символом сопротивления, если хотите. Буду сражаться за Орден Крона, как раньше. Только позвольте мне сейчас остаться в Квертинде». «Душу!» — ответил на свой вопрос Демиург, будто и не слышал меня. «Дьявол забирает душу, Юна». Я хлопнула глазами, пытаясь понять, к чему сейчас эта философия. Обернулась. Варвары были уже близко. «Джер ушел», — в торопях оповестила я и вновь оглянулась. «Я хочу, чтобы он вернулся. Я должна его найти и вернуть. Мне нужно все объяснить. Я не могу сейчас уехать. Кряхт, я не могу стать женой дикаря. Прошу вас, вмешайтесь. Мне нужно только немного времени». «Я уже вмешался», — прошептал Демиург с грустной улыбкой. «А ты так и не поняла, что своих желаний нужно бояться». «Я хочу быть с ним!» — схлипнула я в отчаянии. Попросила, как чудо у Красной Луны или у богов. «Хочу, чтобы он любил меня!» Кто-то схватил меня за воротник и попытался оттащить от Демиурга, но я уцепилась за рукава его плаща, как за спасительный плод. На удивление, в ответ Демиург не оттолкнул меня, а прижал крепче. Обнял за талию, удерживая рядом, не отдавая варварам. Лицо Создателя оказалось совсем близко. «Даже сейчас ты просишь о том, чего на самом деле страшишься?» Рукой в перчатке он убрал прядь с моего лба и рассмотрел лицо с нежностью, будто у нас было на это время. «Сотни раз я ставил этот спектакль, Юна. Когда занавес опустится, он возьмет тебя за руку и выйдет на поклон. Ты достанешься ему, а мне — овации за постановку самой трогательной и трагической истории Квертинда. Вашу любовь сотворил я». «Господин! Джохнамарт!» — крикнули сзади, и тут же меня схватили за плечо, развернули. Больше Создатель Ордена Крона не стал меня удерживать и отступил в тень, наблюдая, как двое огромных и очень злых дикарей выкрутили мне руки и потащили обратно к трону их повелителя. Слева кто-то бросился мне на помощь. Тяжелый удар, и толстый мон отлетел в сторону, будто его тело было перышком, а не огромной скалой. «Мон!» Рванулась я к нему, но меня не пустили. «Ректор Адисат!» — взмолилась я. «Кто-нибудь!» но мне никто не ответил. Толпа расступалась, пропуская меня обратно на сцену, ставшую жертвенным алтарем. «Стойте!» Из последних сил сопротивлялась я. «Стойте! Ваши предки не одобрят этого!» Хьёль-Амир кивнул своим воинам, и они ослабили хватку. Просто толкнули меня на шкуры. В этот раз я устояла. Выпрямила спину, тряхнула волосами. «Дунат Амар!» — пояснила я, надеясь, что произнесла название правильно. «Вы говорили, что это священное согласие, и его нельзя отнять силой». «Силой нет», — прищурился тахариец. «Но хитростью». Он снова встал, поднял над головой заколку и прокричал толпе. «Если эта вещь, которую ты мне вручила, принадлежит не тебе...» Он снова прошелся вдоль края помоста. «То я готов взять в жены ее владелицу!» Я подошла и встала рядом, разглядывая толпу. Сирена в объятиях Лонима стала белее магии Дивейны. Из глаз покатились слезинки. Губы ее задрожали. «Это твое, дева?» — напирал Хьёль-Амир. Я взглянула на заколку, украшенную лепестками лилии и крохотными блестящими камушками. Надо было вернуть ее сирене вовремя. Подлая, стыдная мысль пустила свои черные щупальца в сознание. «Вот он, мой реальный шанс. Возможность освободиться и догнать Джера. И все, что мне нужно — сказать правду. Всего лишь сказать правду. За все мои глупости Квертинт наказал меня. Так почему же Сирена не должна отвечать за свои? Она бросила меня только за то, что я носила фамилию Горст. Она унижала меня и игнорировала. И даже сейчас она смотрит так, будто я зло воплоти». Я потерла черного паука. «Твое?» — уже зло потребовал тахариец. «Мое», — выдохнула я и опустила голову, чтобы никого не видеть. «Тогда не будем откладывать церемонию». Тахариец снял с пояса тяжелый кошель и кинул его в толпу. Расшитый кисет приземлился на брусчатку. Изнутри выкатились несколько золотых лирн. «Плата вашим богам!» — махнул рукой варвар. «Как и полагается по обряду!» Он сделал приглашающий жест, и по помосту мягко зашуршали туфли. Невысокий старичок-тахариец нес на подносе свернутый в трубочку пергамент. На боку свитка красовалась консульская печать с весами. «Это...» Выпучила я глаза и догадалась. «Это мой фамильный пергамент?» Секретарь в бордовой мантии, что первым держал речь на этом помосте, вытер рукавом пот со лба. Он приготовил две нити — алую и белую, что требовались для свадебного обряда. И ритуальный кинжал, чтобы резать мизинцы. Сомнений быть не могло. Они и правда выкрали мой документ прямо из комнаты. С яростным порывом я бросилась отбирать свою собственность, но на этот раз мне не удалось обмануть верзил за спиной. Меня ухватили за плечи, заставляя стоять на месте. И рук больше не убрали. «Ваш бог Толмунд», — серьезно сказал тахариец, «был выдающимся воином и достойным мужем. Я уважаю его поступок». Он взял с серебряного блюда мой фамильный пергамент, покрутил его в руках и кинул на шкуры перед собой. «Пусть каждый, кто желает запретить мне владеть этой девой, бьется за право на нее». Меня накрыло дикой животной паникой. Моя жизнь, моя прекрасная жизнь кончена. Все, чего я добилась, на что надеялась и чем гордилась, гибло в эту секунду. Ни ментора, ни друзей, ни академии. Ничего. Только кошмарное будущее рабыни в руках дикаря. В чужой, жестокой стране варварских обычаев. Я всхлипнула и тихо застонала. Никто мне не поможет. Сквозь подрагивающую пелену я видела все то, что еще недавно было моим счастьем. Почти развеявшийся туман Кроуница, рябиновые бусы на фонарях, банда изгоев, Фиди и Куиджи, Лоним и Сирена, Толстый Мон, студенты, магистры, Рудвики, простые жители, Помпос Норм из Оружейной, Джетка, кормившая нас самыми вкусными сайками, Линда, что вяжет лучшие игрушки. Все смотрели огромными, полными недоумения и сожаления глазами, но никто не мог мне помочь. Вся моя жизнь здесь. Моя родина здесь. Мой Квертинд. Господин Демиург тоже был здесь. Он не ушел после моей отчаянной просьбы. Наверное, хотел посмотреть на мое унижение и горе. Хотел показать. Смотри же, что стало с тобой, когда ты сделала неверный выбор. Хотел насладиться триумфом и местью. Это было бы в его духе, только вот он не смотрел ни на меня, ни на тахарийца. Демиург рассматривал толпу и явно нервничал. Я невольно проследила за его взглядом и захлебнулась дыханием. Сердце пропустило удар. Толпа расступалась подобно волне, чуть не убившей меня на фаворите Вейна. Только вместо корабля по освобожденному пути шел Джер. Он вернулся. Вернулся за мной. В груди яростно и бешено затрепетало. Чистейшая, неистовая радость чуть не вырвалась восторженным визгом. Я закусила губу и опять потерла паука. Ликование и упоение заполнили меня, вытесняя весь ужас ситуации. Ментор черного паука здесь. Значит, все будет хорошо. Боги, благодарю вас. Даже варвары не стали преграждать ему путь, как недавно на Далии Адисат. Ментор и Мейлори — неразрывная связь, которую признают даже тахарийцы. Джер это знает. Джер вернулся, чтобы забрать и защитить меня. Джер поднял мой фамильный пергамент. «Это мой ментор», — сообщила я Хюль Амиру, будто он этого не знал. Тахарийский принц всмотрелся в меня звериным взглядом. Он сидел в гнезде из шкур, невозмутимо поглаживая волка по холке и попивая из рога полыни шторм. Десятки миинхов висели на фоне темных волос, обнаженные хапеши покоились на бедрах. На смену эйфории и торжеству пришел легкий испуг. Нет, ни страх и ни ужас, недоумение, изумление. Происходило что-то невероятное, исключительное, чего никак не могло случиться. Когда же я проснусь? «Твой ментор», — усмехнулся тахариец. Встал и подошел ко мне, обнял за плечи, отогнав охранников. «Ментор очень любезен, раз решил подать мне твой пергамент». Джер не ответил. Он вертел в руках свиток, задумчиво рассматривая его и блуждая мыслями где-то далеко, будто принимал решение. «Думаю, моя Амирья расстроится, если вы умрете сегодня», — поторопил варвар. «Поэтому я освобождаю вас от позора. Просто отдайте мне это», — он указал на пергамент. Я вся от макушки до пяток заледенела. Не от ожидания, а от осознания того, что ситуация стала еще хуже, чем была несколько секунд назад. Что теперь тот трудный выбор, о котором всегда говорил Джер, настиг его самого. И что он оказался в положении, когда от его решения зависела одна из наших жизней. Моя или его. И, конечно, я выбрала сама. Потому что поняла, смерть Джера ничего не изменит. Я высвободилась из вонючих объятий и подбежала к ментору. «Отдай ему пергамент, Джер», — взмолилась я. «Прошу тебя. Я сбегу от него. Ты же меня знаешь. Что-нибудь придумаю, вернусь. Я смогу выжить там, только если буду знать, что в Квертинде есть ты и что ты меня ждешь». Ментор поднял глаза и взглянул ласково. Дотронулся кончиками пальцев до паука на моей шее. В этом прикосновении было так много. Оживляющее, звенящее, ясное до сути касание. Оно утолило жажду, мучившую меня последние минуты, и придало сил. «Неразрывная связь», — заметил его жест тахариец. «Крепкая, как Лахту и Анкумак. Всегда вместе». Он подошел к нам и встал рядом. «Но вы ведь просто ментор. Не станете же вы сопровождать мою Амирью сегодня на брачное ложе?» Я втянула воздух и проглотила оскорбление в адрес тахарийца. Он нарочно провоцировал Джера. Дикарь еще не знает, что если посмеет хоть пальцем тронуть ментора, то вместо жены получит жестокую и кровавую мстительницу. Я убью его изощренно, медленно и мучительно, даже если это будет стоить мне собственной жизни. «Отдайте!» — уже почти принуждал тахариец. «Отдайте мне ее!» «Пожалуйста!» — постаралась я уговорить ментора. «Это ведь ничего не значит. Я все равно останусь твоей Мейлори, Джер. Навсегда!» Голос дрогнул, горло подкатил ком. «Он же убьет тебя!» Джер усмехнулся. Бросил странный короткий взгляд куда-то в сторону и подчеркнуто отвернулся от тахарийца. Изумленный ропот прокатился по толпе и сразу затих. Ментор принял решение. Резким движением прижал меня к себе, загораживая ото всех, и прошептал. «Юна, помни об этом хорошо. Ты всегда будешь моей Мейлори. Что бы ни случилось». «Что бы ни случилось, Джер», — пообещала я, всхлипывая. Вцепилась в Джера колючкой, сжала в кулаки его одежду, но это не помешало тахарийцам оттащить меня, как щенка, от того, кто только что пожертвовал собой ради призрачной возможности спасти мою судьбу. Оттащили и бросили в толпу, будто я на этом помосте больше была не нужна. Они не сомневались, что теперь я точно не убегу. Десятки рук квертинцев не позволили мне упасть. Поддержали и подняли, как тюфяк, как безвольную куклу. У меня не было сил даже стоять. Не отчаяние. Глухая безысходность пронзила меня, словно стрела, висок. «Моя любимая часть», — — раздался над ухом знакомый голос. «Жертвы. Жертвы во имя любви». Демиург сделал паузу и повторил то, что однажды уже говорил мне в своем кабинете. «Порой убить человека слишком милосердно. Гораздо приятнее лишить его того, во что он верит. Растоптать его идеи». «Замолчите», — слабо простонала я. «Бой один на один в оговоренное время, без применения магии», — возвестил секретарь в тишине. «Победой считается убийство противника». Джер и Тахариец стояли в центре сцены, кажется, забыв о существовании зрителей. Туман развеялся, и синие сумерки опустились на Кроуниц, укрыв город мрачным пологом. Я закусила край ладони, чтобы не заорать. «Ты ведь хотела, чтобы он вернулся?» — едко заметил Демиург. «Смотри, он перед тобой. Ты просила, чтобы он полюбил тебя. Смотри, на что он пошел ради любви». «Он хочет умереть ради меня», — всхлипнула я. «Ведь вы знаете, что Джер нужен мне живым. Мне нужна его любовь, а не смерть». «Умереть?» — хохотнул создатель Ордена Крона. «Если бы все было так просто, Юна. О, нет, его жертва гораздо более весомая, чем жизнь». Я открыла рот, чтобы возразить, чтобы сказать ему, какое он трусливое ничтожество, что он в подметке не годится моему ментору. Или чтобы снова умолять, просить о помощи и вмешательстве. Или чтобы разрыдаться, не знаю. Но голос и разум перестали мне подчиняться. Поэтому я лишь бессильно наблюдала за тем, как на помост вносят персонагвер. Артефакт, необходимый для начала дуэли. Книгу держал не тахарийский прислужник, а секретарь в бордовой мантии. Видимо, они предполагали и такой вариант. Служитель Квертинда раскрыл пустые желтые страницы и подошел к тахарийцу. «Отказаться можно до тех пор, пока не подтвердили личность», — пояснил он для варвара. Тот и не думал отказываться. Уверенно и быстро положил ладонь на пергаментную поверхность, чем вызвал очередные вопли поддержки у своих людей. «Назовите ваше полное имя, должности и звание», — официальным тоном попросил секретарь. «Великий воин бескрайней степи, наследник правящего Амирана, Хьоль Амир Тахарий хан, Идхинт ее войска, Махди Атхаддин», — проревел дикарь. Персонагвер вспыхнул, но еще раньше звон оружия разрезал напряженную тишину. Люди Махди Атхаддина предвкушали любимое зрелище — битву. Наблюдая за игрой света на страницах, я на короткую секунду провалилась в воспоминания, когда маленькая Юна сидела в консульстве Нуаталиниса и понятия не имела, что делать с персонагвером. С какой надеждой и любопытством я смотрела на пустые страницы и мечтала, чтобы эта книга не сломалась. Теперь же я хотела, чтобы все персонагверы мира перестали работать. Может, тогда дуэль признают недействительной и не позволят ей начаться. Эти артефакты хоть раз должны сломаться вовремя. Свечение погасло, когда секретарь отошел от тахарийца и поднес книгу Джеру. Ментор точно знал, что делать. Положил руку на странице и посмотрел в мою сторону. Только не на меня. а на Демиурга. Внимательным, долгим и странным взглядом. «Ну, давай же», — вслух ответил Демиург и нетерпеливо добавил. «Давай». И в этот самый миг, стоя в толпе рядом с создателем Ордена Крона, я все поняла. Поняла, для чего я была нужна ему и почему он так долго со мной возился. Поняла, в чем истинная цель его заботы и внимания. И поняла, как и зачем он сотворил нашу с Джаром любовь. Я еще не впустила в мысли это осознание, только ощутила его телом, дрожью, мурашками, вздыбленными волосками на коже, бешеным сердцебиением и сбивчивым нервным дыханием. «Нет», — прошептала я. «Остановись!» Я обращалась не к Джеру, не к Демиургу, не к Тахарийцу, даже не к богам и не к самой себе. Я обращалась к течению времени, что привело меня в эту самую точку, к этому осмыслению, которое пугало своей неизбежностью, неотвратимостью и злым роком. Куски разбитой мозаики моей жизни за последние 2 года рядом с Джером сложились в ужасающую картину. Ментор был моей самой важной и великой мечтой. Но впервые я испугалась, что она сбудется. Даже еще до конца не понимая, почему. «Назовите ваше полное имя, должности и звание», — недоуменно произнес секретарь, когда пауза затянулась. «Джерман Десент», — выпалила я как молитву. «Джерман Десент! Джерман Десент!» Он услышал. Конечно, услышал. Усмехнулся одним уголком губ и в точности повторил за мной 2 слова, которые стали для меня смыслом жизни. Персонагвер не засветился. «Он не работает!» Торжествующе сообщила я Демиургу, чувствуя, как нарастает истерика. Глаза наполнились слезами, которые я старательно пыталась удержать. «Кровавые артефакты не ошибаются, Юна», — шепнул в ответ Демиург. «Они действуют безотказно, как и любовь». Мне захотелось завыть, закрыть глаза и уши, оказаться на дне озера, в бездне колодца, где угодно, только чтобы не слышать следующих слов, о которых я догадывалась все 2 года. Не слышать правду, очевидную, которую я не хотела принимать, предпочитая жить в блаженстве иллюзий. «Весь мир — театр лжи!» Демиург убрал мне волосы с лица, чтобы не закрывали обзор. Начал заплетать косу, приговаривая. «И каждый из нас лжет лучше тебя, маленькая Юна. Вот он, твой ментор. Как ты и говорила, честно стоит перед народом и сражается в самых кровопролитных битвах». Я замотала головой, снова и снова вгоняя ногти в ладони. «Не говори этого, Джер. Молчи и дальше. Уезжай, как и планировал, куда угодно. Только молчи. Я твоя Мейлори, Джермонд Десент. Твоя и ничья больше, что бы ни случилось». «Консул Верховного Совета, наместник полуострова Змеи». Ментор не отрывал от меня глаз. «Кирмас Линдеблайт». Крохотная надежда застыла в моих глазах соленой влагой, задержалась на вдохе. И еще целый миг я была готова броситься к ногам своего ментора. Он стал для меня всем, моим воздухом, моим светом, смыслом моей жизни. И в этот последний миг я призналась, что полюбила его сильнее самой себя. Я унижалась и верила в него так, как не верила ни в богов, ни в судьбу. Я уже пожертвовала ради него своей душой и сделала бы это снова. Бесконечный последний миг моего мира под названием «Джермонт де Сент» застыл в сердце всеми звездами неба. А потом... Потом небо обрушилось на страницы артефакта, вспыхнув тысячами крохотных огоньков, на которые распался этот самый мир.